Дмитрий Нестерук. «Благие намерения». Читает Сканерс. Музыкальное оформление АМНАЦ. Человек стоял на заснеженной улочке. Вокруг громоздились невысокие в 3-4 этажа строения, тесно прижатые друг к другу. Иногда мимо человека проезжали машины, проходили люди. Пару раз грохоча проползал металлический монстр-бульдозер, расчищая дорогу от снега. Прошли уже сутки, как человек появился здесь. Никто не видел, как и откуда. Его не замечали, словно нарочно. И человек это вполне устраивал. Он отрешенно смотрел вдаль, туда, где высилось здание, крыша которого тонула в густых темных облаках. Одинокое и величественное, оно выделяло среди тысячи приземистых построек вокруг, словно копье одного из суровых богов. Его окна мерцали мириадами звезд, и человеку это нравилось. Напоминало ему родной дом. Он мог бы так стоять и дальше, но его внимание вдруг привлекла суета на другой стороне улицы. Подойдя ближе, он увидел, как молодая женщина избивает седого мужчину, почти старика. Толпа зевак, выросшая вдруг из ниоткуда, подзадоривала ее и каждый раз аплодировала, когда ей удавалось особенно сильно приложиться к бородатому лицу. «Что случилось?» «Пустила кобеля, дуреха!» «Голодранец, пьяница, навешал лапши, знающий тактик, мол, милостью генератора, как же!» «Обещал сына ее в люди вывести, дивизион поднять!» Чистил сортиры, как его настоящий папаша. Дура, всякому встречному ноги раздвигать, сама виновата. Я б никогда. На все воля генератора матчи. Выхватывал его слух из общей свары. В скором времени женщина устала и, будто опомнившись, начала тихо всхлипывать. Она встала на колени и закрыла лицо руками. Народ разошелся. Мужчина поднялся и легонько ее приобнял. В этом сезоне обязательно получится, вот увидишь. Сам не пойму, как так вышло, и в церковь мы ходили. Генератор! Сбился он и прокашлялся. Отвернулся от меня. Как мне раньше везло. Помнишь, я же сам выбился с самых низов. 10 лет никто не мог меня с дивизиона выпереть. Тихо причитал он. Старик поднял женщину, она отряхнула одежду от снега и вдруг посмотрела на человека. На мгновение в ее глазах вспыхнула искра ненависти, но сразу угасла, как в залитом водой костре. На лице человека она не нашла ни веселья, ни отвращения, какие видела в лицах прочих зевак, лишь сострадание и грусть. Пара удалилась. Их силуэты быстро скрыла белоснежная ширма. Человеку посигналил на машины, и он сошел с проезжей части на выстланную плиткой аллею. Стало темнеть. Голубоватый дневной свет солнца сменился серебристым отливом двух лун. Люди выходили из своих домов, держа в руках небольшие свертки, и спешили в одну сторону. Человек влился в живой поток. Это здание было другим. Своей куполообразной островерхой крышей, витиеватой отделкой стен и витражными окнами, оно выделялось на фоне уродливых однотипных домов-близнецов. Фасад здания венчала гранитная табличка, на которой крупными буквами было выгравировано «Генератор справедлив, и каждому воздастся по заслугам его. Смиренно трудитесь, и да заметит вас генератор и принесет вам радость от побед и избавит от горечи поражений». Пункт 3. Великая книга бытия. Тут царило оживление. Люди входили и выходили. Большие двустворчатые двери впускали серьезные сосредоточенные лица, а выпускали радостные с легким налетом блаженства. Вместо свертка прихожане крепко сжимали маленького размера прямоугольные предметы с цепочкой и, улыбаясь, брели по домам. Человек просто смотрел на сменяющиеся лица, на яркий контраст смены настроений, глаза его светились любопытством. Пожилая женщина упала, вскрикнула, трясущимися руками она попыталась подняться, но ей лишь удалось встать на четвереньки. Ее немощное тело сделало несколько попыток разогнуться, тщетно. Прохожие, казалось, ее просто не замечали, их обувь вдавливала снег в нескольких сантиметрах от ее рук. Человек одним сильным движением поставил бабушку на ноги, на несколько мгновений оторвав ее от земли. «Зачем?» – испуганно вскрикнула пожилая женщина и сразу же отпрянула от человека, будто от прокаженного. «Давайте помогу вам!»